подхватили. Сначала довольно лениво, но потом, когда мне удалось пару раз вбросить довольно неоднозначные замечания, принимаемые одними и отрицаемые другими. В общем, дискуссия разгорелась неслабая, вовлекла в процесс даже тех, кто сначала и не собирался в нем участвовать, в том числе и драконида из гильдии. Оно мне и требовалось. Слегка притянул к себе Алиенель, старательно изображая влюбленного, зашептал ей чуточку внимания к его крылатой персоне, самую малость, иного от неприступной леди, да в присутствии кавалера, ожидать никто не будет. Ай, больно, однако. Алиенель явно потихоньку выходила из привычного облика смущенной девицы, раз так щипалась, да еще улыбалась. Ничего, перетерплю, такая она все равно лучше, чем закованная в кандалы скромности и стеснительности. Есть контакт. Драконит как раз выдал мнение о том, что крепостные бастионы кланов драконидов, расположенные со стороны моря, строились с учетом не только функциональности, но и красоты. Той красоты, которая для каждого клана своя, поэтому мрачные мотивы Шервитон могут мирно соседствовать с находящимися в километре ажурными конструкциями Шерцванг. Очень интересно, а я о таком и не слышала. Думала, что это просто фантазии архитекторов, желающих украсить родовые замки, а вовсе не клановые мотивы, которых обязательно придерживаются. Это не обязательно, но желательно. Традиции кланов стараются чтить, но не позволяют им давлеть над нами, если они становятся угрозой. Не понимающие этого не выдержали и растворились во тьме минувших веков, леди Алиенель. О, он обращается к ней по имени. Это хорошо, значит заинтересован в том, чтобы продолжить разговор. Теперь бы ей еще. Нет, ничего советовать пока не стану. Пусть попробует сама вести разговор. И ведь ведет. Поинтересовалась именем драконида, мотивируя это тем, что ей хочется узнать, к какому из кланов принадлежит собеседник, какой стиль ближе тем творцам, что состоят с ним в родственных связях. Каунил Наргард, представился драконид. Наш клан более древний, чем многие, но лучшие времена остались в прошлом. Печально сознавать, что упадок вряд ли обратим. Всегда стоит надеяться, Каунил Наргард. А почему Наранишер? Я не принадлежу к правящей верхушке клана, леди. Нар, приставка к имени клана, показывающая, что ее носитель хоть и не простой член клана, но и не на вершине. Я не знала. Теперь знайте. Я вам рассказал. Но теперь и вы расскажите, чем вас и вашего спутника привлек наш чудесный город. А вот тут уже я скажу. Придумывать нечто, не соответствующее истине, было бы неразумно. Гильдия Равновесия всегда старается снабжать своих агентов максимально подробной и достоверной информацией. Малейшее несоответствие, и этот объект свернется обратно в колючий клубок, способный подозревать всех и каждого. Значит, говорим правду, но лишь ту ее часть, которая соответствует моим интересам. Долг крови, Наргард, не мой, а мне. Еду навестить ту, которая связана им со мной. Конкретной цели нет, просто желаю по велению чести убедиться в комфорте и безопасности. Достойно, особенно для тифлинга. Не примите за оскорбление. Просто не все кланы могут сказать, что сохранили о вашей расе хорошую память. Некоторые, но не все. Не приму. Ситуации разные бывают, и все умные об этом знают. Тем более, что и ситуация, как я слышал, была неоднозначная. Драконец слегка покривился, но развивать тему, способную повлечь за собой конфликт, все же не стал. Наверняка из-за Алиенель, но оно и лучше. Поговорили еще, причем на темы, которые были ему интересны. Приходилось нелегко, но я все же справлялся, вытаскивая одну за другой темы, которые способны были заинтересовать драконида как такового и как члена гильдии равновесия в частности. Тут ведь вся штука в том, чтобы темы вытащить, но не явно, и не давая понять, что я догадываюсь о его принадлежности к вышеупомянутой структуре. Ничего, прорвались. Где-то через полчаса ненужные персонажи отсеялись в сторону, зато Тангар, напарник Наргарта, подсел к нам. В восторге от нашего общества он явно не был, просто предпочел не оставлять коллегу одного, без своего присмотра. А ведь старшим был именно драконит, это чувствовалось. Длительные беседы редко проходят без сопутствующей выпивки. Ну а в этом случае открывались кое-какие перспективы. Например, подсыпать в вино интересный состав. Никоим образом не яд, что вы. Яд мигом засекут либо анализаторы, либо заклятие, специально разработанные для подобных случаев. Воздействие должно быть тонким, косвенным, и уж точно не наносящим вреда здоровью. К тому же и срок действия требовалось оттянуть, минут на 15. Выбрал момент, и вот уже несколько крупинок хитрого творения алхимиков упали в бутылку с вином и бесследно растворились в рубиновой жидкости. А еще через минуту-другую сок виноградной лозы перебазировался в бокалы по случаю тоста, поднимаемого мной за вечную и немеркнущую красоту Лойна. Выпили и ничего не произошло, что меня сильно порадовало. Выходит, что техномагические приспособления, заклятия или там амулеты разнообразных сортов и видов так и не подали сигнала тревоги. И верно, что тут тревожится. Ну захотел организм побыстрее вывести из себя те токсины, которые находятся в любом алкоголе. Так это дело житейское. Объекту ведь даже плохо не будет, просто возникнет настоятельное желание отлучиться в одно заведение, которое здесь всенепременнейше имеется, причем аж в нескольких экземплярах, ибо дирижабль класса люкс, а значит, пассажиры не должны испытывать ровным счетом никаких неудобств. Уже. И ведь верно, Тангар явно подумывал покинуть общество по уважительной причине. Ну а я, чтобы сделать ситуацию еще более интересной, встал, извинился за вынужденную отлучку и двинулся по направлению к местному санузлу. Там и подожду дорогих гостей. Мужская секция, отдельные кабинки. Но не это главное. Гораздо интереснее то, что и тут есть иллюминаторы, причем тоже открывающиеся. Диаметр более чем достаточен, чтобы протолкнуть даже крепыша Тангара, не говоря уже о вполне себе стройном дракониде. Но если первого можно и живым в полет отправить, то второго однозначно в дохлом состоянии. Дракониды хоть и не летают, в отличие от своих дальних полуразумных родичей, но спланировать полет все же способны. Пусто. Вдвойне хорошо. Можно не скрываться в кабинке, а использовать для этой цели маленький закуток с хлипкой дверью, где наверняка хранятся всякие ведра, тряпки и прочий хлам. Каэррак. Замок к черту. Ну а сам я нашел махонький участок свободного пространства и постарался затаиться там, прикрыв за собой дверь. И последний нюанс – ударом когтя пробить дырочку, через которую легко наблюдать за происходящим. Все, теперь точно осталось затаиться и ждать. Мимо не пройдет, зуб даю. И верно, бежит Тангар, торопится, на собственное погребение, как я понимаю. Отмечаю кабинку, куда он зашел и... Че черт, случайный посетитель. Придется подождать, рассчитывая на эффективность алхимического снадобья. Минута. Снова можно. И нужно. Заклятие шоковой петли подготовлено, наручный метатель заряжен парализующей стрелкой, когти выпущены. Рывок. Сейчас счет пошел на секунды. Двери кабинки снесло с петель, и я увидел изумленные до полного неприличия глаза Тангара, восседающего в позе гордого орла. И стрелка с парализующим составом вошла аккурат в глаз, нанося крит из гарантии парализуя. Остается лишь добить гада, что я и делаю парой вспарывающих ударов когтей. Финита. Но расслабляться никак нельзя, счет на секунды. Бросок к двери, которую блокирую стальным стержнем, после чего столь же скоростной рывок обратно. Собрать добычу, среди которой не только кристаллы, но еще и папка с документами. И, наконец, открыть иллюминатор и протолкнуть туда весомую тушку Тангара. Это же персонаж не простой, а квестовый, с него станется какое-то время не рассыпаться кучей разноцветных искр. Вот и пусть себе летит, чтобы в конце пути превратиться в кровавую лепешку. Теперь разблокировать дверь, после чего попытаться восстановить двери кабинки. Получится ли? Слава богам! Ничего непоправимого я не учинил, всего лишь выбил задвижку, которую удалось поставить на место секунд за 10. Все, теперь никаких следов произошедшего не осталось. Почти не осталось, но вряд ли кто-то будет присматриваться к совсем уж мелким деталям. Минус один. Остался драконит, которому тоже не миновать этого места. Вот сейчас выйду, присоединюсь к парочке беседующих, Алиенели и Наргарту, а потом уже и его сопровожу в далекое путешествие. Вышел в коридор, прикрыв за собой дверь, и увидел. Ба, какие люди без охраны. Драконит топал сам, даже дожидаться не надо было. Вежливо улыбнулся, пропуская его, посторонился ближе к стене, и в затылок прилетела стрелка из метателя, а следом еще и мощный удар локтем в основание черепа. Игра тут или нет, но подобный вариант однозначно отправит болезного в короткий полет, а заодно и хиты снимет. Гладко прошло. Парализованное тело, втащить внутрь, добить, выбросить в уже использованный для этой цели иллюминатор. Теперь дело точно завершено, можно возвращаться к эльфийке, после чего пристроиться в укромном закутке и ознакомиться с добычей. Ага, именно с ней, потому как и от Наргарта мне достались некие документы, но более весомого объема, аж целый плотно набитый портфель. Нужен ли он мне? Не уверен. Урзалу? Наверняка. Но в любом случае сначала ознакомлюсь с документами сам, а уж потом буду решать, что да как. Предпочитаю быть осведомленным игроком, а не пешкой, которую разыгрывают, двигая по доске в своих целях, более хитрые персоны. Так было во внешнем мире, так остается и тут, в Скарлаге. Задание «Смерть посланников» выполнено. Вы получаете опыт и награду от Урзала. Для получения последней необходимо связаться с ним, доложить о произошедшем и договориться о встрече. Читая это сообщение, радостно улыбнулся. Опыт – это уже хорошо. Вкупе с полученным за уничтожение собственно посланников его хватило на то, чтобы прыгнуть вверх на 2 уровня. Много. Вовсе нет, учитывая, что ликвидировал не абы кого, а важных для гильдии равновесия людей. Срыв встречи, он многого стоит, это было очевидно всем, хоть немного соприкасавшимся с высокой политикой. Отсюда и награда. Заслуженная. А вот что достанется Алиенель, сейчас с этим у нее и поинтересуюсь. Подойдя к сидевшей в одиночестве девушке, я жестом предложил ей подняться и перейти в другое место. Например, вон в то, находящееся в тени, не особо привлекающее внимание. Сейчас нам уже не нужны были ни компания, ни вообще интерес со стороны находящихся тут пассажиров. Зато у Алиенель интерес был, и весьма существенный. Едва мы присели на уютный диванчик, как она сразу задала мне вопрос. Я тут опыт получила. Много. За что? Какая-то смерть, Трисес, зашипел я, заставляя перейти на шепот, после чего ответил. Наше задание выполнено. Посланником каюк, как и планировалось. А помимо опыта, тебе полагается изрядная часть финансов, которые я стрясу с одного старого хитреца, он мне все это и заказал. А чьи они? Ну эти, которых больше нет. И за что их? Гильдия равновесия, Машери, только она и никто больше. А за что? Знаешь... Давай мы сейчас вместе почитаем документики, вот и выясним во всех подробностях, за что я 2 охламонов полетать отправил. Спутникам и напарникам надо доверять, тем более тем, кого ты сам выбрал. Но и проверять тоже. Если возникают какие-то странные телодвижения, вот тогда и только тогда следует принимать жесткие меры. Алиенель, она на первый взгляд, да и на второй тоже, была хоть и скромной, местами наивной, но явно не склонной к мелким пакостям. Именно поэтому я и рискнул предложить ей ознакомиться с документами. И не прогадал. Политика. Не зря это слово многие люди считают ругательством. В Скарлаге тоже кипели нешуточные страсти, противоборствующие группировки радостно грызли друг другу глотки. Гильдия же равновесия, как косвенно упоминалось в находящихся при посланниках в Лойн документах, желала подвинуть некоторые кланы драконидов, а на их место поставить своих прикормленных пешек. Операция планировалась многоходовая, некоторые нюансы до сих пор не были согласованы. Для согласования и направлялась сброшенная с борта парочка, а возможно, не только она, блин. Подобные документы и переговорщики в единственном числе не существуют, всегда должна быть страховка. Что же Урзалу и тем более Аффомет, неужто не догадываются? Ой, сомневаюсь, наверняка на другие группы есть свои ликвидаторы, чтобы с гарантией... чтобы никто не ускользнул. Зато мои действия могут быть вариативны. Документы я, само собой, скопирую. Тут есть устройства, работающие наподобие ксерокса, но на магический манер. А вот оригинал можно отдать Урзалу за дополнительные блага. Уверен, что техномагу и члену круга должен понравиться подобный подарок. Когда его озадачивать? Не сейчас, в полете, а исключительно по приземлении в городе Лойне. Так, на всякий случай. Алиенель, ее, как я думаю, можно отпускать отдыхать. Нет ей никакого смысла еще несколько часов находиться в Скарлаге, пусть в реале отдохнет, если, конечно, того хочет. Но сначала с авансом проясню. Аль, в качестве аванса получил 6 рубинов. 3 твои, тут даже не думай возражать. Последние слова вырвались сами собой, когда увидел, что она вот-вот начнет отнекиваться. Ну и по поводу дальнейшей оплаты непременно договоримся. Можно было бы сейчас, но не судьба. Сначала надо с нанимателем встретиться, получить недостающие. Лады. Да я ничего, я вообще думала, что вот это платье и аксессуары, они очень много стоят, и вообще. Подарок прекрасной даме. Не бери в голову. Мне было бы просто не камильфо вычитать за это из твоей доли. К тому же я свое по-любому получил и еще получу, не сомневайся. Макс ведь хитрый, он никогда не упустит возможности сделать врагам плохо, а себе соответственно хорошо. Уговорил, улыбнулась эльфийка. И за подарок огромное тебе спасибо, я выхожу, а потом, наверное, в карах на том же рейсе вернусь. Не вопрос, долю кристаллов переводом отошлю, потому как в Лойне наверняка подзадержусь, а штучки из арсенала техномагов тебе явно не требуются. Была эльфийка, и нет ее. Ну а в реальности незнакомого облика девушка наверняка собиралась покинуть саркофаг и заняться какими-то делами. Я же до поры до времени заперт здесь, в виртуальном конструкте. Ничего, все так и планировалось, грех жаловаться. Лучше поудобнее устроиться, да и вздремнуть несколько часиков, которые остались до прилета дирижабля в Лойн. Как раз успею полностью восстановить силы. Перед тем, как провалился в сон, в голове мелькнула еще одна полезная мысль. В захваченных мной документах присутствовали упоминания тех кланов, которые мешали гильдии равновесия. Среди них был и Шернект, тот самый, к которому относилась вызволенная мной из подвала работорговцев Лаира. Хм, а ведь в гости однозначно надо напроситься. Только теперь я появлюсь там не просто в качестве оказавшего услугу клану, но и с деловым предложением. Ага, предложение будет самое что ни на есть деловое, приобрести у меня полезные для клана бумаги по сходной цене. Или нет? Нет, пожалуй, не стоит вот так с места в карьер, да еще переводить разговор на банальную выгоду. Лучше представить все как жест человека, тьфу ты, тифлинга, желающего выстроить с кланом взаимовыгодные отношения. К тому же в любом случае без профита я не останусь, механика игры по-иному не работает. И вообще, мне не помешает еще один контакт с заметными персонажами, помимо связки Аффомет, Урзал. Решено. Сразу по приземлении ищу замок Шернект, а уже там добиваюсь встречи с Лаирой. Нам с ней есть о чем поговорить. Глава 21. Сны. Они снова приходят ко мне, заставляют тревожиться. Смутные тени, слабый отголосок того, что мучило меня во внешнем мире, но и они стали неприятным сюрпризом. Почему? Как? Ведь в первые две проведенные тут ночи этого безобразия не было. И вот нате вам, получите и распишитесь. Хорошо еще, что конкретных воспоминаний нет. Остались лишь ощущения бьющегося в руках автомата да кислый запах пороховой гари, который я никогда не сумею стереть из памяти. Да и не хочу, ведь стремление избавиться от воспоминаний, стремление не к силе, а к слабости. И все равно, подобный сон лучше всего смыть чем-то ледяным. Ледяного душа тут не водится, так воспользуюсь хотя бы водой со льдом. По щелчку пальцев материализовавшийся рядом официант мигом доставил требуемое. Хм, а ведь и впрямь помогло. Голова очистилась от последствий не самых приятных снов, а заодно пришло и понимание неизбежности их возврата. Я ведь опять не разделен между реальностью и этим миром, а целиком нахожусь здесь. Вот и сны перекочевали, хотя и оказались ослаблены непривычной обстановкой. Надеюсь, она и дальше будет их подавлять. Сильно на это надеюсь, если честно. Кстати, а сколько там до прилета? Блин, всего ничего осталось, 20 минут. Откуда такая точность? А просто часы висят, на которых красной сияющей отметкой показано время прибытия. Не изменившееся, кстати, потому как никаких грозовых фронтов на пути не повстречалось. Тем лучше. Не люблю задержек в путешествиях, есть такая особенность. Глянул в иллюминатор и увидел на горизонте город Лойн. Красивый город, но красота эта отлична от мрачного величия Караха. Да и разнообразие, о котором говорил отправленный в полет с большой высоты драконит, присутствовало. Замки были разные, крепкие, способные отражать приступы солидного количества недоброжелателей, но выполненные в различных архитектурных стилях. Я уже не говорю про элементы декора, и вовсе поражающие своим разнообразием. Люблю смотреть на города с высоты, но высоты не заоблачной, всего лишь сотни другой метров. Хорошо, что дирижабли здесь именно ее предпочитают, хотя и способны при необходимости покорять куда более серьезные высоты. Приехали, то есть прилетели. Мягкий толчок гондолы свидетельствовал о том, что мы пристыковались к причальной башне. Сейчас откроют дверь, и наконец можно будет покинуть это место. Хорошие условия, комфортные, но долгие путешествия все же не сильно меня радуют. Пора сойти на землю, а заодно пройтись по улицам нового, доселе невиданного мной города. Хм, много их тут, пока невиданных. Честно сказать, так практически все, за исключением Караха. Спустился по витым лестницам башни, не особенно отвлекаясь на торговцев неписи, что желали облагодетельствовать меня разными сувенирами портового города или же очень дешевыми и непременно правдивыми картами, в которых открывались тайны сокрытых в земле и под водой кладов. Ищите идиотов в других местах. Что там, что тут, в Скорлаге, подобные штуки в подавляющем большинстве существуют всего лишь для разводки жадных фраеров. Настоящие карты достаются через знакомство, у действительно серьезных торговцев информацией. Правда, выходя на таких, нужно сильно позаботиться о собственной безопасности. Увы, но далеко не все из серьезных личностей столь же серьезно относится к собственному доброму имени. Предпочитают, так сказать, продать одну и ту же инфу несколько раз, да еще и карманы незадачливых покупателей вычистить до последней монеты и заодно вещи ценные снять. Зато не особо обижаются, когда им прилетает подобная же агрессивная ответа. В общем, игры стали и магии, и все тут. Возможно, я в ближайшее время тоже постараюсь принять в них участие. Позже, но точно не теперь. Выйдя из башни, я двинул к ближайшему киоску, где торговали всякой всячиной, включая и общие карты города. Дело было за малым. Заплатить весьма скромную сумму, прислонить к стимкомпу провод от информационного амулета. Вуаля, теперь у меня была вполне пристойная карта города Лойн и его окрестностей. Зоны влияния кланов драконидов, человеческих аристократов с заметным пиратским душком, магазины, портовые склады, верфь, близко лежащие от города деревеньки. Информация стоила заплаченных за нее денег. А где у нас главный замок клана Шернект? А вот он, причем не на окраинах. Хм, и зона влияния не самая слабая, что также не может не радовать. Даже странно, что Лайру, явно не самую незначительную персону, сумели не то что захватить, но и увести на продажу какие-то вшивые работорговцы. Загадка, да и только. Ну да ничего, я думаю, что скоро ситуация прояснится. Пока же, присев на скамейку, что находилась под раскидистой ивой, я начал мучить стимкомп, набирая сообщение Урзалу. В нем я подробно описал случившееся с объектами, а также упомянул, что в моих руках оказались документы, могущие быть интересными или лично ему, или кругу в целом. Заодно в тексте проскользнул не слишком тонкий намек на то, что за подобные дополнительные результаты принято платить, причем отнюдь не в скромных размерах. Закончив бить пальцами по клавишам, нажал кнопку отправки и стал ждать. Уверен, что ожидание долго не продлится, больно уж интересную тему поднял. Да и перспективы, они тоже не Шрайбен вилами по Вассер, если грамотно разыграть доставшиеся козыри. Впрочем, будем посмотреть. 4 минуты. Именно столько понадобилось Урзалу, чтобы прислать мне ответ. Результат, однако, хороший результат, явственно свидетельствующий о неподдельном интересе техномага. Ну не стал бы он в противном случае осыпать меня дождем наград и обещаний он их же в дальнейшем. Макс, я доволен выполненной работой. Ликвидация этих двоих позволила нам выиграть время, так необходимое кругу в этой партии. Ты прав, были и другие курьеры гильдии, но о них должны позаботиться. Твоя награда и награда твоей помощницы будут достойными. Ей можешь предложить 10 рубинов. Думаю, этой прелестной эльфийке в роскошном платье выданной суммы хватит на много новых нарядов, не уступающих красотой нынешнему. Тебе же, я думаю, больше понравится счет на солидную сумму у одного из наших агентов в Лойне. Он не из круга и даже не сочувствующий, просто служит хорошим деловым партнером. Обратись в универсальную амуницию Рэдклиффа, этого будет достаточно. Предъявишь свой стимкомп, и тебе окажут обещанные услуги. Приятно было читать подобное. Правда, немного смущала неопределенность той самой суммы на счету. По какой-то причине Урзалу не захотел озвучивать ее. Ну да ладно. В упомянутый торговый дом я загляну довольно скоро. Не думаю, что техномаг будет меня кидать столь пошлым образом, я ему еще нужен, и портить отношения с тенерожденным, что работает на него, маловероятно. Продолжим чтение послания, которое постепенно, порциями, поступает на Steam.com по мере набора на той стороне канала. Документы, наверное, могут представлять определенный интерес. Не буду возражать, если ты передашь их мне через курьера, контакты которого я вышлю в ближайшее время. Кроме того, рекомендую на несколько дней задержаться в Лойне. В Карахе не самая благоприятная для тебя обстановка. Жди очередного послания. Урзал. Зе затейники. Видите ли, документы могут представлять определенный интерес. Да если бы вероятность этого была низкая, Техномаг особенно и не чесался бы. Да и общий стиль полученного мной послания был бы совсем другим. Тут ведь законы классической психологии работают не хуже, чем вовне, все построено на максимальной достоверности. Игроки, которые рассчитывают на откровенную прямолинейность и предсказуемость неписей, бывают сильно изумлены, встретив с их стороны хитрость, коварство, умение интриговать. Все как в лучших домах Лондона и Нью-Жмеринки. Вы получили задание документы гильдии равновесия. Только от вас зависит, кто из заинтересованных сторон ознакомится с ними и к каким последствиям это приведет. Сроки выполнения – сутки. Награда – неизвестно. Ну вот и ладушки. Получил подтверждение, что документы не мусор, а вполне себе достойный объект для использования в своих интересах. Ага, именно что в своих, тут я даже не сомневаюсь. Вот в первое место скоро и направлюсь. В замок клана Шернект. Ну а по дороге заеду и в амуницию Рэдклиффа тоже не лишним будет. В общем, через час с небольшим я сидел в экипаже, который, слегка подпрыгивая по выбоинам на мостовой, катился по направлению к крепости драконитского клана. На что я потратил прошедшее время? Естественно, на знакомство с ассортиментом магазина и удовлетворение любопытства относительно открытого мне тамсчета. Он был удовлетворителен. Хватит на то, чтобы приобрести себе пару стандартных имплантов или один хороший, причем оставшаяся сумма окажется достаточной для их установки в мою тушку. Конечно же, я не удовлетворился неписевскими уверениями и получил вместо них вексель с обязательством владельцев магазина оказать услуги на оговоренную сумму. Теперь я мог быть спокоен, в отказ они точно не пойдут, иначе репутация их заведения скатится в такой минус, что даже маргиналы побрезгуют затариться там рваными штанами. Экипаж снизил скорость, а затем остановился, хотя, собственно, ко входу в главную крепость Шернек мы еще не подъехали. И что там такое стряслось? Посмотрел в окно и увидел, что несколько драконидов поблизости явно готовы были превратить и сам экипаж, и всех, в нем находящихся, в нечто однозначно дохлое, а значит, и безопасное. Разумные меры предосторожности. Придется расплатиться с водителем и покинуть салон средства передвижения. Вышел, стараясь не делать резких движений и тем самым не провоцировать суровую охрану на агрессивные действия. Я же сюда приехал с самыми дружескими целями, без ядовитых игл за пазухой. Я Макс, как вы успели заметить, Тифлинг, крикнул, обращаясь сразу ко всем охранникам. Приехал к Лаире Шернек по ее личному приглашению. Передайте, если вдруг забыла, что познакомились в деревеньке Перекрестье, ниже уровня земли. Тогда она была в компании с известными ей эльфийками. Легкое недоумение в глазах драконида, явно являющегося старшим в группе, быстро угасло. Он коротко кивнул и бросил: «Жди здесь, сейчас все узнаем, Ирвиль. Быстро в караулку, и слово в слово доложишь то, что сейчас услышал. Но, бегом. Быстро бегают дракониды, если их должным образом мотивировать. Надеюсь, что и решения принимаю тоже быстро, а то торчать тут долгое время мне как-то малоинтересно. Разговаривать со старшим охранником. Да чур меня, у него в глазах старательно погашены все мысли, не относящиеся к выполнению служебных обязанностей. Лучше уж постою, помедитирую, посмотрю на красоты этого места. Вот, к примеру, несколько фонтанов, где струи воды устремляются вверх и затем рассыпаются на сотни капель, играющих на солнце. Эта водяная завеса самую малость скрывает очертания фигур, высеченных из мрамора, наверняка изображающих кого-то важного для рода Шернект. Или вот еще. Позже. Видимо, сообщение о моем нежданном прибытии дошло до кого-то важного, и этот самый некто решил, что негоже держать гостя на пороге. Да, именно гостя, потому как ни малейшей недоброжелательности на лицах прибывшей парочки драконидов не было. Один из них, выглядевший и постарше, и посолиднее, вымолвил: «Рады видеть вас во владениях Шернект. Позвольте сопроводить к той, ради которой вы прибыли в наш город. Следуйте за мной. Охотно. Ведите. Никакой охраны за нами не последовало. Совсем хорошо. Выходит, меня признали относительно безопасным для клана. Ну, или заслуживающим не такого явного контроля, как топающая по пятам стража. В любом случае мне это по душе, не люблю навязчивое сопровождение, гремящие амуниции и хмуро дышащие в затылок. В подобных случаях так и тянет устроить им или множество мелких пакостей или, что еще более радует, одну крупную, совсем уж запоминающуюся. Запутанные коридоры, богатый декор, необычное оформление залов, вот чем запомнилась мне дорога по клановому замку. Разговоры разговаривать с проводником я как-то не собирался, скуку развеять и без того неплохо получалось. Ну а сам он сообщил важную деталь, Лаира ждет меня в своей личной приемной и будет рада видеть давно ожидаемого гостя. Давно ожидаемого, ведь всего ничего времени прошло. Впрочем, время вообще понятие растяжимое, а для запутанной девичьей психологии особенно. Интересно, к чему приведет наша с ней встреча? Загадывать не хочу, но вот надеяться на хороший, а не просто нейтральный исход я все же буду. Хочется завести тут крепкие связи, а не выступить простым переговорщиком по деловому вопросу, пусть и интересному для Шернек. Проводник остановился перед закрытой дверью и жестом пригласил меня войти. Дескать, я тебя довел. Ну а дальше будь любезен сам топать. А мне что, мне оно как-то и без разницы. Слегка кивнул в знак того, что понял, после чего толкнул разукрашенную затейливой резьбой дверь и зашел внутрь. Ну вот я и в гостях, по самые уши. Рассчитывал увидеть одну Лаиру, а оказался, помимо конкретной девушки, в компании еще двух драконидов. Один вполне себе преклонных лет, с серебряным, украшенным каменьями обручем на голове и властным взглядом. Не удивлюсь, если это и есть глава клана. Второй, однозначно родственник, а точнее, молодая и чуточку более мягкая копия старшего. Сын и, как я предполагаю, наследник. Иначе сложно было бы объяснить более тонкий и менее украшенный камнями, но все же серебряный обруч. Лаира, рад видеть тебя в добром здравии и воистину цветущем виде, улыбнулся я девушке и отвесил легкий поклон. Просто так, не из необходимости, а в знак моего к ней самого хорошего отношения. Господа, я Макс, обстоятельства моего знакомства с Лаирой вам наверняка известны, ну а прибыл сюда согласно полученному от нее приглашению. В отличие от девушки, двум другим я кланяться не собирался, ограничился лишь коротким кивком. И вообще, пусть тоже представляются, а то изображают из себя черные ящики в серебряной упаковке, понимаешь, моя дочь рассказала о том, что ты спас ее от незавидной участи. В отличие от вас, тенерожденных, для других обитателей Скарлайга смерть не всегда оканчивается возрождением. Есть и смерть конечная, риск которой всегда висит над каждым из нас. Я, Таир Шернект, глава клана, приношу тебе благодарность от имени своего наследника Зантила Шернект и всего нашего рода. Можешь просить ту награду, которую считаешь достойной себя. Награду, значит, усмехнулся я. Нет уж, просить я никогда и ни у кого ничего не буду. Лучше по-иному выскажемся. Помогал я Лаире без особых причин, просто захотелось. А просить за это что-то материальное, не в моих принципах. Лучше уж, с вашего общего разрешения, иметь возможность навещать ее без задержек и проволочек. Это полностью меня устроит, надо заметить. Мне показалось, что я вот-вот услышу скрип виртуальных мозгов и, переваривающих не самую часто выпадающую ситуацию, когда игрок отказывается от очевидной награды, но вместо этого выдвигает определенные условия. Ну а то, что мне от этого только лучше, я говорить не собирался. Что же до выгоды, тут я Таира Шернекта по другому делу по полной раскручу. Чуть позже, после того как с девушкой поговорю, и желательно, в отсутствие ее родственников. Ведь видно, что в их присутствии поговорить от и до не получится. Я согласен, выдавил из себя Таир Шернект, которому явно не очень пришлось по душе мое решение отказаться от материального вознаграждения. Еще раз приношу нашу благодарность и объявляю, что тифлинг по имени Макс, тенерожденный, отныне является другом клана. Лаира даст тебе кольцо, это ее право и ее обязанность. Можете поговорить наедине. Сын, мы уходим. Но, отец, я, тенерожденный в своем праве. Идем. Когда за правителем клана и его наследником захлопнулась дверь, я пристально посмотрел на дракониду и подмигнул ей. Простой жест, но именно он снял возникшую было после малопонятной для меня реакции Таира напряженность. Девушка заулыбалась, сразу стала похожа на ту себя, которой была тогда, в моменты перед нашим расставанием. Воинственная, напористая и в то же время очень даже живая. Живая, блин, хотя утверждать такое по отношению к порождению и для меня было несколько странно и непривычно. И что твой отец такой кислый ушел, как будто я его лимонным салатом под уксусным соусом накормил. Полюбопытствовал я, после того как обнял радостно взвизгнувшую дракониду и уселся в одно из кресел с жесткой спинкой, в изобилии стоявших в комнате. Да и братец твой тоже, не выглядел слишком радостным. Они привыкли решать все вопросы с чужими при помощи толстого кошелька или меча с заклятиями. Ты же под последнее не подпадаешь, а от первого отказался. Только выразить благодарность нужно было, иначе они сами себя не поняли бы, не говоря уж об остальных. Пришлось отцу, скрипя зубами, объявлять тебя другом всего клана. Меньшим отделаться не мог, ты ведь спас от позора и возможной смерти не кого-то, а его младшую дочь. Дочь, на которую у него много, очень много планов. И, как я вижу, они тебе сильно не нравятся. Не то слово, скривилась девушка, нервно расхаживая по комнате взад-вперед. Я их просто ненавижу, оттого избежать пыталась, но ошиблась, доверившись тем, кто вовсе не намеревался помогать неизвестной дракониде с большой суммой в кошельке. Кристаллы сперли, вещи тоже. Так еще и саму решили как товар продать. Тихо, успокойся. Исполнители прирезаны, а насчет тех, кто тебя кинул так паскудно. Уверен, что твой отец уже разобрался. Не со всеми. Устав рассекать пространство, Лаира плюхнулась своей попкой прямо на стол, игнорируя все правила хорошего тона, бытующие в благородных семействах драконидов. До работорговцев Вайлнера так просто не добраться, с ними многие из начальства крепко связаны. Отец устранил парочку исполнителей руками наемников, но до истинных виновников ему не добраться. Я бы сама, но до того уровня владения мечом, чарами или стрелковым оружием тебе еще долго добираться. Что ж, тем больше у тебя стимулов становиться сильнее, быстрее, сообразительнее. Лаира вспыхнула, приоткрыла было рот, чтобы высказать что-то однозначно эмоциональное, но, как-то поникла. Быстро так, заметно. Чем-то она стала похожа на нахохлившегося котенка, отчего лично мне сразу захотелось не то за ухом почесать, не то приласкать, учитывая, что она все же не кошка, а девушка. Не дадут. Я не только дочь главы клана, но еще и младшая. То есть предназначена составить выгодную партию, чтобы усилить влияние клана. Да, тяжко тебе тут. Не дождутся. Я уже двух женихов отвадила. Одному такие травки вместо чая заваривала, что он на всех наших служанок с безумной гримасой вожделения кидался. У всех на виду. Прогнали. Потом, правда, отобрали у меня весь набор и следят до сих пор, чтобы новый не купила. Весело. Это я насчет способа отваживания жениха. А второй как слился. Другой подход пришлось найти. Невесело улыбнулась драконида. Спровоцировала на активные действия. Да какой там, чего я лукавлю, провоцировать и не пришлось. Ну а когда меня в укромный уголок потащил и руки шаловливые потянул, приставила ножик к мужской гордости и объяснила, что вот это с ним в первую брачную ночь и случится. Ты бы его видел. Побелел, покраснел и позеленел одновременно. Кажется, даже попытался заикаться, но потом очухался. Если не обгадился, уже плюс. Как я понимаю, помолвка была разорвана с его стороны. Лаира кивнула, подтверждая, что все так и было. Да, страсти тут кипят нешуточные, а сама младшая дочь главы клана, тот еще подарочек. Как по мне, так ее лучше бы не ограничивать и дать пожить в свое удовольствие. Это же не томная светская леди, а чертенок в юбке, который с удовольствием меняет вышеупомянутый элемент гардероба на штаны. Ага, а еще прихватывает меч, броню и идет на большую дорогу в поисках весьма специфической романтики. Зуб даю, она и сейчас вынашивает подобные планы. Ну не удержать ее в тепличных условиях замка, в амплуа невесты на выданье. Типаж, однако, наверняка и просчитывал модель по образу подобных девчонок из благополучных и высокопоставленных семей, срывающихся за 3-9 земель в поисках приключений и зубодробительных авантюр. Вот только мне подобный образ поведения очень даже импонирует. Следовательно, открываются определенные перспективы, пусть и не сиюминутные. Пока же, пока разберемся с самыми насущными вопросами. А еще, малость успокоим расстроенную девушку. Все решаемо в мире, возможно разобраться и с твоей проблемой. Однако для этого надо о многом поразмыслить. Впрочем, мне не впервой. Могу тебе обещать. ВЗ. Стимкомб завибрировал столь сильно, требовательно, что мне поневоле пришлось на него отвлечься. Я идиот. Обычно я далек от столь резкой самокритики, но сейчас она была очень даже к месту. Несколько успокаивающих слов девушки обернулись для меня полученным заданием, которое не пойми каким манером придется выполнять. Да что тут ходить вокруг да около, достаточно прочитать присланное от доброй администрации сообщение о принятом задании. Вы приняли задание «Свобода принцессы клана Шернект». Для успешного выполнения необходимо любыми способами избавить принцессу Лаиру от нежелаемого ею замужества. Дополнительное задание – убедить ее отца позволить своей дочери самой выбирать дорогу в жизни. Срок исполнения первой части – месяц. Второй – зависит от ваших действий. Награда вариативна. Что ж, дал слово, пусть случайно, пусть рассчитывая выполнить когда-то и без гарантии, так изволь держать. Зато вид расцветающий на глазах Лаиры послужил хоть небольшой, но все же компенсацией подпорченному настроению. Ладно, попробуем прорваться и здесь. Придется, само собой, выведать всю политическую обстановку внутри клана и за его пределами, но не впервой мне погружаться с головой в своеобразно пахнущую атмосферу интриг мадридского двора. Месяц – это вообще срок солидный, особенно учитывая факт, что в мире Скарлайга я и недели провести не успел. Обещание, дело святое, вздохнул я, тем не менее довольно искренне улыбаясь девушке. Эту проблему будем решать, но сначала хотелось бы прояснить еще пару деталей. Насчет чего? Во-первых, что твой отец поручил тебе мне отдать. А, так это цепь с привешенным к ней амулетом-символом, отмахнулась Лаира, беззаботно болтая ногами и так и не собираясь слезать со стола. Видимо, чувствовала себя там вполне комфортабельно. Вот я только вспомню, где эта штука валяется, в каком из многочисленных ящичков и тайничков, что разбросаны по всем моим комнатам. Я что тебе про нее скажу? И сказала. Много сказала, обрушив на меня ушат сведений, местами ценных, но в большинстве своем просто самых распространенных. Но слушать ее было весело. Сидел вот, слушал рассказы искусственно созданной красотки, а чувствовал себя почти что идеально. Словно заведенная пружина начала потихоньку расслабляться, позволяя немного оттаять, не оглядываться ежеминутно и не ощупывать пространство всеми официально признанными и неофициально существующими чувствами. Амулет на неслабой серебряной цепи, кстати говоря, нашелся среди некоторых элементов дамского гардероба. Откуда и почему он оказался именно там? Лаира лишь пожимала плечами, отговариваясь девичьей памятью и еще тем, что она с детства была рассеянной, а бардак в ее комнатах – дело, привычное абсолютно всем в этом замке. Приглядевшись как следует к висевшей на цепи прямоугольной пластине с выбитыми на ней рунами, я заметил, что штука эта не просто так, красоты ради, создана. Назначение у нее было совсем иное, куда более серьезное. Точнее, два назначения – защитное и следящее. Первое обеспечивало носителю нехилый бонус при попытке атаки стихиями либо ментальными воздействиями. Если точнее, то 30 к стихиям и 35 к менталу. Вкусно, оптимистично. Был бы наивным чукотским юношей, сразу надел бы на шею и не снимал ни при каких раскладах. Ну, хотя бы до момента, когда найду что-то еще более суровое в плане защиты себя любимого. А нет, не все так просто, как кажется при беглом осмотре. Второй слой, наблюдающий. Его можно было либо заметить самому, владея весьма специфическими заклятиями или ремеслом мага-артефактора высокого уровня, либо использовать крайне дорогой амулет видения истины, либо. Мне выпал третий расклад, Лаира сама выдала, причем с большим удовольствием, тайную опцию выдающегося творения магов-драконидов. Слежка, жестокая, беспощадная и временами бессмысленная. Глава клана Шернект очень любит контролировать местонахождение многих своих подданных. Потому, как я понимаю, и использует вот это в качестве маячка. Для кого-то – символ друга клана. Для кого-то – просто клановый символ на перстне, рукояти клинка и так далее и тому подобное. Что ж, жаба хитра, но извилистый хрущ хитрее ее. Кажется, именно так звучит одна малоцензурная поговорка, переведенная в стиль восточной витиеватости. Амулет я, конечно же, возьму, в некоторых случаях и носить смогу, нет проблем. Однако при первой же необходимости отправится он прямиком в мою сумочку, где и затеряется в пространственном кармане исходящий от него сигнал. Когда я подробно и со вкусом объяснил ситуацию, драконида вновь взвизгнула на радостях и высказала такие изощренные пожелания автору подобного изобретения, что даже я немного удивился. Ну прямо словарь многоэтажных, но не примитивных ругательств, а не принцесса. Молодца, да и только. Хотя именно своей непосредственностью и необычностью она и привлекает. Меня так точно, а насчет других мне плевать глубоко и далеко. Глава 22. Хорошо отдыхалась. 3 часа пролетели настолько незаметно, что я просто диву давался. И сам собой зашевелился могучий собственнический инстинкт, говоривший. Попалась интересная личность, пусть даже столь странного вида, хватай в лапы загребущие. Чтобы и жилось интереснее, и взаимная польза присутствовала. Пришлось временно наступить на горло собственному внутреннему миру, но с непременным обещанием прощупать ситуацию в ближайшем будущем. А пока меня ждали дела, те самые, в которых Лаира могла оказать неоценимую помощь. «Душевно тут у тебя», — в очередной раз констатировал я очевидный факт, рассматривая обстановку личной комнаты младшей принцессы клана. Сразу видно, что нештатные оформители руки шаловливые прикладывали. Сама расстаралась, общая концепция, моя, и то приходилось следить, чтобы на привычное им не срывались. Эх, все-то у меня со сложностями. Понимаю. Но интересно, откуда у созданного несколько лет назад зародыша нынешнего мира Скарлайга такая серьезная предыстория? И у персов, его населяющих, тоже ведь воспоминания. Я-то думал, что это так, пара штрихов, и не более того, а оно вон все как глубоко. Серьезно дело оборачивается. Кому другому могло бы и жутко стать, словно он попал в сон, где люди не люди, деревья не деревья, а все кругом, одни сплошные маски. Хотя тут как раз наоборот, маски, сработанные программерами и отданные на откуп системам, начинают себя вести, а не отыгрывать поведение пусть по гибким, но все же алгоритмам. Блин, ну прямо оживший постулат машины Тьюринга. Той самой, при общении с воплощением которой за сколь угодно долгое время нельзя понять ее искусственной сущности. Неужто так оно и есть? Но это ж вариант вечного двигателя и квадратуры круга. А может, все как раз по максиме старины Сократа о том, что некоторые вещи просто пока не входят в круг наших понятий. Вполне возможно. В конце-то концов, уж не мне отрицать то, что может показаться нереальным. Взять тот самый эффект скольжения, благодаря которому я в Скарлайге полностью, а не частично, как практически все игроки. Так что буду думать, анализировать, сопоставлять. Ну а попутно просто наслаждаться необычной, но весьма увлекательной местной жизнью. Сложности есть у всех, вернулся я к поднятой самой Лаирой теме. Думаю, что для некоторого отвлечения твоего отца и увода его мыслей в сторону у меня есть что предложить. Да ну, ну да, беззлобно передразнил я девушку. Вот ты скажи, у вас в Лойне отношения между кланами драконидов как, совсем безоблачные и идиллические? Ага, конечно, некоторые готовы друг друга подчистую вырезать. Только главы самых старых и влиятельных кланов их сдерживают. Ну еще и человеческие капитаны, которым резня в родной гавани тоже не интересна. Поэтому воюют только по очень весомым поводам, иначе на самих агрессоров так нападут, что от некогда сильного клана один пшик останется. Ну вроде замок есть, воины тоже, почти есть. Да только ни казны, ни земель, одни горькие воспоминания. Видела я такое, хотя и молодая еще. Я лишь улыбнулся. Если все обстоит именно так, то это просто раздолье для планируемой заварушки. Макс, ты что, по кланам что-то такое откопал? Да отец у тебя даже самые осколки сведений с руками оторвет. Если только по тем кланам, с которыми у него самого счеты, тогда ему и впрямь не до меня станет. Слушай, тут Лаира перескочила из своего кресла на мой диван, причем приземлилась ну совсем вплотную. Так, что ощущался запах не только духов, но и девичьего тела, особый, немного не похожий на человеческий, но весьма приятный. Ты мне-то дай посмотреть, хоть одним глазком, а, да я и не возражаю. Только там крупицы ценных сведений зарыты в таких сложных переплетениях пустых словес, что мало не покажется. К тому же чует моя душа, твой папаша скоро появится. на предмет выпроводить из твоих апартаментов сильно засидевшегося друга клана. Или я не прав? Прав ты, прав, с кислой миной процедила девушка. Как раз в привычках моего отца вот таким незатейливым образом портить мне жизнь. Этим он и занимается уже 4 с лишним года, как раз с момента моего 14-летия. И еще бурчит что-то вроде того: «Дочь, у тебя уже раскрылись крылья, и теперь ты обязана соответствовать образу младшего потомка по женской линии нашего славного рода Шернект». У меня от одних этих слов несварение желудка и тяжелые похмелья одновременно начинаются. Вот и будем его отвлекать от глупых мыслей по поводу выдачи тебя замуж. Отбросив в сторону игривые полутона нашей беседы, я жестким тоном произнес: «Зови сюда главу клана. У меня к нему важное и однозначно взаимовыгодное предложение. Сейчас я с ним буду деловые переговоры переговаривать». Прежде чем Лаира успела удивиться резкой смене стиля разговора, я на мгновение улыбнулся ей самым доброжелательным и теплым манером, после чего вновь надел на себя ледяную маску, ту самую, которая используется при переговорах, важных для обеих сторон процесса. Только теперь драконида была абсолютно уверена в том, что к ней эта грань моей сущности точно не относится, что мне и требовалось. И снова здравствуйте. Это я к тому, что вторая за день встреча с главой клана Шернект и по совместительству отцом Лаиры, то еще удовольствие. Но никуда не деться, я сам на этом настаивал. Дракониде оказалось достаточно всего лишь провести рукой над одним из амулетов и с равными интервалами нажать на него 3 раза. Это послужило сигналом к тому, что она желает встретиться с отцом по крайней необходимости. «А почему не с Тимком?» – спросил я тогда у нее. «Быстро, удобно, да и информативность куда как выше. Я понимаю, что только мы, тенерожденные, по умолчанию имеем подобное устройство и изменить его при всем желании не можем. Вот только ты дочь главы клана, с финансами, как я погляжу, тоже все в полном порядке. И вдруг, такое? Спроси у моего отца. Но ты прав, я обязательно заведу себе эту вещь. А ты?» — ткнула она пальцем мне в грудь. «Ты научишь меня с ним обращаться. И даже не пытайся отказаться, не выйдет». На том и порешили. Мне и впрямь несложно будет научить дракониду обращаться со стимкомпом. Девочка она не глупая. К тому же местные персонажи могут использовать далеко не все функции данного девайса. А с остальным справлюсь, тут без вариантов. Лаира попробовала было перевести разговор на уже затронутую тему, время, проведенное мной в Карахе, но тут появился ее отец. На сей раз без наследника, но с 2 телохранителями. Последние, после того как Таир Шернект убедился, что с его дочерью все в полном порядке, вымелись за двери покоев и остались там. Наверное, до тех пор, пока их хозяин не закончит здесь свои дела. Ну-ну, болезные, время сие будет зависеть от многих факторов, но в 5-10 минут мы точно не уложимся. Ты хотела видеть меня, дочь? Тепла в голосе драконида было не больше, чем честности в народном депутате федерального розлива. Я не понимаю срочности вызова, ты оторвала меня от дел клана. Это я хотел вас видеть, Таир Шернект, произнес я и чуть было не усмехнулся. Стоило видеть, как важный драконит чуть было не подавился очередным изречением, которое хотел вывалить на свою непослушную дочурку. А насчет отвлечения от дел клана, так и здесь есть один маленький, но очень важный нюанс. Какой? Есть у меня, скажем так, очень интересная информация. И касается она сговора одной очень серьезной организации с некоторыми кланами драконидов, что выбрали местом своих основных резиденций город Портлойн. И кланы эти вовсе не те, с которыми Шернект находится в дружеских отношениях. Итак, вам это интересно. Каким бы малоприятным ни был в общении отец Лаиры, но врубиться сходу в ситуацию он оказался способен. Сразу весь подобрался, глаза загорелись искренним интересом. Ну а на лице застыл типичный покерфейс, обычное явление для личностей, облеченных какой-никакой, но властью, и находящихся в процессе важных переговоров. Вы ручаетесь за важность информации, друг клана Шернект? Бесспорно. Это хорошо. Тогда я предлагаю обсудить предварительную ценность ваших предложений, а заодно и возможную благодарность клана. Лишь после этого, если условия удовлетворяют обе стороны, мы перейдем к деталям. И опять же не возражаю, согласился я с вполне естественным порядком ведения дел. Согласился, чтобы сразу же огорошить отца Лаиры совсем уж необычным предложением. А поскольку обсуждать такие вещи лучше в очень узком кругу, то я бы попросил провести наш разговор здесь. Не самое удобное место для разговора. Но если моя дочь не станет возражать и временно покинет свои покои. Кажется, глава клана не до конца понял ситуацию. Что ж, пришло время ее малость прояснить. Заодно будет приятно снова надорвать шаблон собеседнику, равно как и заставить его хоть немного по-иному взглянуть на некоторые особенности собственной дочери. Да и самой Лаире наверняка будет приятно. Как раз наоборот. Не столь важно место, как те, которые будут при разговоре присутствовать. Это я насчет Лаиры, чье присутствие может оказаться не бесполезным. Какое отношение моя младшая дочь может иметь к делам клана? Несколько раздраженно, сбросив маску безразличия, поинтересовался Таир. Мы стараемся держать ее в стороне от политики, у нее другое предназначение. Не собираюсь вмешиваться во внутренние дела вашей семьи, ага, прямо сейчас. На самом деле еще как собираюсь, но тебе этого знать совсем не надо, однако Лаира уже в курсе некоторых нюансов. Именно парочка ее замечаний наверняка поможет мне выстроить будущие предложения таким образом, чтобы и вашему клану была максимальная польза, и мои интересы остались на приемлемом уровне. То есть не помогут, а в каком-то смысле уже помогли. В общем, через 10 минут и еще десяток веских доводов Лаире разрешено было остаться здесь и быть допущенной. Допущенной не к обсуждению, а просто к слушанию того, о чем мы собирались говорить. Помимо этого, судя по всему, вредности ради был вызван еще и наследник клана, Зантилшер Нект. Лично мне было пофиг, пусть сидит, все равно отец ему в самом скором времени перескажет весь разговор. Через 5 минут я начал излагать верхушке клана то, что должно было привлечь их самое пристальное внимание. Упомянул про странные и пока малопонятные интересы гильдии равновесия в их городе. Само по себе это их не слишком интересовало, поэтому я потянул из рукава первую крапленую карту интерес гильдии к союзу с одними кланами и вовлечение их в конфликт с другими. Заинтересовались, но потребовали каких-никаких доказательств серьезности имеющихся у меня документов. Хм, хорошо еще, что не возникло желаний подробно изучить сами документы, а то пришлось бы мне в резвом темпе излагать достоверные причины отказа в столь воистину наглом желании. Нет уж, согласно заветам монтера Мечникова, утром деньги, вечером стулья, и никак иначе. Пришлось закинуть еще одну удочку, упомянув об участии в неблаговидных делишках клана Шергард. Вот тут-то папаша Лаира и зашевелился. В самом прямом смысле, то есть заерзал в кресле, будто мягкая набивка превратилась в пригоршни игл скального дикобраза, как полагается, острые и ядовитые. А что я ничего такого не сделал. Просто выдал ту самую правду, которая по убойному действию способна иногда превосходить самую грязную клевету. Правильно Ницше говаривал, что правда – страшная сила, бьющая точно в цель, если ее правильно и в нужное время бросить в соответствующий объект. Ну ладно, ладно, он формулировал сей факт несколько другими словами, вот только сущность сказанного от этого, таки да, не изменилась. Если ты, друг клана, действительно предоставишь нам доказательства вмешательства гильдии равновесия в наши внутренние дела на стороне Шергард и других кланов, то можешь рассчитывать на большее, чем просто прием тут, в стенах нашего замка. Ты в прошлый раз отказался от кристаллов как от награды, и мы это помним. Теперь мы предложим иное, более ценное для таких, как ты, тенерожденный Макс. Показывай свои документы. Сигнал от Стимкомпа последовал буквально через несколько секунд после того, как я передал Таиру Шернект документы. Точнее говоря, их копию, а никак не оригинал. Задание документы гильдии равновесия может считаться выполненным. Вы получаете опыт и улучшение отношений с главой клана. Однако вы отдали клану Шернек лишь копию, поэтому можете продолжить выполнение задания, передав набор документов еще одной или нескольким заинтересованным сторонам. Желаете продолжить? Само собой разумеется. У меня еще Урзал документами не озадачен. Нажал на кнопку, подтверждающую получение. То есть продолжение уже полученного ранее задания. Замечательно. Да и опыт на дороге не валяется, так что удалось поднять уровень и приблизиться к получению следующего. Лепота, да и только. Еще 2 раза приподняться, и вот он, знаковый рубеж, 20-й уровень, выводящий меня к качественно новым умениям, так необходимым в Скорлаге. Давно уже на них облизываюсь, но, приходится ждать. Так, а это что на мою голову? О, продолжение задания, связанного с документами. Передать важные документы заинтересованной стороне можно, но не всегда это будет окончанием вашего дела. Можно остановиться и насладиться полученной наградой, а можно двинуться дальше. У вас есть возможность предложить Таиру Шернект свое содействие в будущем противостоянии кланов. Спасибо за подсказку. Что-то подобное и без того бродило в закоулках моего разума, но если уж предложили прямым текстом сделать это, то отказываться точно не собираюсь. Вот и озадачу Дракониды тем, что никак не могу угомониться и все глубже влезаю в те проблемы, которые он наверняка привык считать внутренним делом клана. Отказать у него вряд ли получится, просто нет ни одной причины. А вот помощь того, кто не только передал документы, но еще и находится в теме, лишней быть не может. Я вижу, что вам пришлись по душе переданные мной сведения. Да, буркнул глава клана, ни на секунду не отрываясь от чтения бумаг. Ты получишь награду, я всегда держу свое слово. Чего ты хочешь? Кристаллы или доступ в наше хранилище с возможностью получать амуницию и прочие товары по внутренним ценам, действующим лишь для членов клана. Не гонюсь за сиюминутной выгодой, уважаемый Таир. Поэтому выбор очевиден. Тифлинг, вздохнул драконит, понимая, что я выбрал лучшие. Хорошо, считай, что доступ тебе уже открыт. Обратишься к Каптинармусу, с ним и будешь в дальнейшем общаться на эту тему. А сейчас я должен обсудить новые сведения с советниками. У тебя ко мне есть какие-либо просьбы? Просьб нет, а вот предложение имеется. Еще одно. Ну давай, говори, это может оказаться полезным. Но прежде чем я успел что-либо сказать, решил деятельно проявить себя Зантил, старший брат Лаиры. Он, к моему удивлению, не нашел лучшего варианта, как попытаться на меня наехать. Пусть и с соблюдением минимальных приличий. Отец. Этот чужак и так много узнал, многое получил. Пусть он теперь и друг клана, но его вмешательство слишком. Зантил. Тифлингам верить опасно, в этом я соглашусь даже с таким источником, как клан Шергард. Они всегда преследуют свои цели, только свои. Сын, я приказываю тебе замолчать. Спокойно, без излишних эмоций, высказался драконит. Да, у него наверняка есть свои цели. Это же не простой тифлинг, а из числа тенерожденных. Они приходят из теней, в них же и уходят, нам не суждено полностью понять те мотивы, которые движут ими. Зато они могут помочь, как могут и навредить. К тому же тенерожденные бессмертны. Подумай как следует. Это точно, думать всегда полезно, даже исконным обитателям Скорлайга. Лично мне было очевидно недосказанное Таиром. Если тенерожденные, игроки, иными словами, бессмертны, то могут и затаить обиду, после чего вернуться. Пусть не сразу, пусть потом, но все же были такие случаи, ох как еще были, когда игроки сносили подчистую обнаглевших неписи, невзирая на серьезные последствия, грозившие от управляющих механизмов. Но тут уж карты по-разному ложились, иных никакие награды за голову и прочие неприятности от админов не останавливали. Вот попала вожжа под хвост, и все тут. Знаю, сам иногда страдаю подобными вывертами сознания. Зантил же, выслушав краткую, но убедительную лекцию отца, прикусил язык и заткнулся. Вот только по его лицу было видно, что он не только остался при своем мнении, но попытается при удачном раскладе учинить мне какую-нибудь бяку. Что ж, будем следить за ним повнимательнее, только и всего. Что ты хочешь предложить нам, Макс? Вернулся к прерванному разговору Таир Шернект, словно и не было недавнего инцидента. Мы слушаем тебя. Ничего сверхординарного, но все же и это предложение может оказаться вам полезным. Вы получили документы, некоторое время будете их изучать. Думаю, что не больше суток. Почему у тебя появилась именно такая мысль? Из-за содержания оных, ухмыльнулся я, наблюдая за тем, как Тиару успокоения ради перекатывает в ладони два яшмовых шарика. Амулеты, как полагаю, да наверняка еще заряженные каким-то заклятием. Сильно сомневаюсь, что эти сведения доставлялись без страховки. Следовательно, они могли попасть к адресатам, и переговоры пройти, тоже могли. Обычно в таких случаях стараются бить на опережение. Вряд ли вы, лидер клана с большим опытом, не знаете подобных законов выживания. Допустим. А теперь попробуйте допустить еще одно. Чисто гипотетически вам вряд ли помешает присутствие бойца-техномага, который, ко всему прочему, неплохо ориентируется в проблеме и сможет прямо на передней линии дать командиру группы парочку дельных советов, и который в любом случае не погибнет. Ты прав, это может быть полезным. Знаешь, Макс, я склонен согласиться с твоими словами и включить тебя в список участников того возможного рейда, который будет проведен. Только насчет времени я пока не уверен. Оставайся в Лойне, а лучше в нашем замке, чтобы мы в любой момент могли с тобой связаться. Лойн, это можно. Постоянно быть в замке, нафиг такое сомнительное счастье. У меня и вне пределов замка важные дела имеются. Так что немного перекроим высказанное Таиром предложение. Ближайшие пару суток обещаю не покидать пределов вашего славного города. Насчет выделенной мне в замке комнаты, отдельное спасибо. Гостиницы все же не совсем то. Но вот постоянно быть в замке я не смогу, имеются определенные обязательства, которые нарушать просто неприлично. Однако, чуть повысил я голос, чувствуя, что меня могут перебить. Уверен, что столь полезная вещь, как стимком, вряд ли обошла вас стороной. Если я срочно понадоблюсь, то достаточно сбросить мне сообщение, и я незамедлительно вернусь в замок.